Страница 205. Последним из стран Большой Четверки представлял Витторио Орландо, премьер-министр Италии. Он выглядел изысканно и импозантно, но часто оставался в тени своего энергичного министра иностранных дел Сиднея Сонино. Как выяснилось по ходу переговоров, делегация Италии прибыла в Париж не ради разработки нового мирового порядка, а скорее за тем, чтобы забрать причитающуюся добычу. Державы Антанты побудили Италию вступить в войну, пообещав ей Южный Тироль и Далматинское побережье согласно Лондонскому договору 1915 года. А поскольку Южный Тироль был населен по преимуществу немцами и австрийцами, а Далматинское побережье – славянами, то требования Италии находились в прямом противоречии с принципом самоопределения. И все же Орландо и Сонино блокировали ход конференции до тех пор, пока в состоянии полного изнеможения Южный Тироль, но не Далмация, не оказался передан Италии. Этот компромисс показал, что 14 пунктов не высечены на камне, и открыл ворота множеству прочих изменений, которые в совокупности противоречили ранее принятому принципу самоопределения, не совершенствуя, однако, прежнее равновесие сил и не создавая новое. В отличие от Венского конгресса, на Парижской мирной конференции побежденные страны не были представлены. В результате этого, в продолжении многих месяцев переговоров Германия оставалась в состоянии неопределенности, что порождало иллюзии. Они буквально наизусть повторяли 14 пунктов Вильсона, и несмотря на то, что их-то программа мира была бы ужасающе жестокой, обманывались верой в то, что окончательное урегулирование со стороны союзных держав будет относительно мягким. Поэтому, когда в июне 1919 года миротворцы обнародовали результаты собственных трудов, немцы были потрясены и в течение двух последующих десятилетий систематически от них избавлялись. Ленинская Россия, которая также не была приглашена, заявляла, что все это мероприятие – капиталистическая оргия, затеянная странами, чьей конечной целью было вмешательство в гражданскую войну в России. В результате этого случилось так, что мир, завершивший войну, будто бы покончившую со всеми войнами, не включал в себя две сильнейшие страны Европы – Германию и Россию, на которые в совокупности приходилось более половины европейского населения и самый крупный военный потенциал. Уже один этот факт обрекал Версальское урегулирование на неудачу. Да и процедура конференции не обеспечивала всеобъемлющего подхода. Так называемая «Большая четверка» – Вильсон, Климонсо, Ллойд Джордж и Орландо – состояла из ведущих фигур мировой политики, но она не в состоянии была контролировать ход конференции точно так же, как 100 лет назад министры великих держав осуществляли руководство Венским конгрессом. Те, кто вел переговоры в Вене, сосредоточивали все свои усилия в первую очередь на установлении нового равновесия сил, направляющей которого послужил план Питта. А руководители, собравшиеся в Париже, постоянно отвлекались на решение побочных спорных вопросов. Страница 206. Было приглашено 27 государств. Задуманная как форум всех народов мира, конференция в конце концов превратилась в обычнейшее общедоступное мероприятие. Верховный Совет, состоявший из глав правительств Великобритании, Франции, Италии и Соединенных Штатов, был наиболее высоким по рангу среди множества комиссий и секций, на которые разбилась конференция. В дополнение к этому существовал Совет Пяти, состоявший из Верховного Совета плюс главы правительства Японии, и Совет Десяти, куда входил Совет Пяти плюс соответствующие министры иностранных дел. Делегаты мелких стран были вольны обращаться к более элитным группам по поводу своих забот. И это подрывало демократический характер конференции, причем вдобавок много времени тратилось впустую. Поскольку до начала конференции не была согласована повестка дня, прибывшие делегаты не знали, в каком порядке будут рассматриваться конкретные вопросы. В итоге на Парижской конференции образовалось 58 различных комиссий, Большинство из них занималось территориальными проблемами. По каждой из стран, являвшихся предметом повестки дня, учредили отдельный комитет. Кроме того, были комиссии, занимавшиеся виновниками войны и военными преступниками, и репарациями, портами, водными путями и железными дорогами, трудовыми вопросами и, наконец, Лигой наций. В общем и целом, члены комитетов и комиссии побывали на 1646 заседаниях. Бесконечные дискуссии по третьестепенным вопросам не позволяли со всей ясностью осознать основополагающий факт. Для того, чтобы мир был прочным, урегулирование должно базироваться на какой-то всеобъемлющей концепции, которая в особенности должна была бы включать в себя долгосрочный перспективный подход к будущему Германии. Теоретически роль ее должны были бы сыграть американские принципы коллективной безопасности и самоопределения. На практике же истинным предметом обсуждения на конференции стало оказавшееся непримиримым различие между американской и европейскими концепциями международного порядка, особенно французской. Вильсон отвергал мысль о существовании структурных причин международных конфликтов. Полагая, что гармония – вещь естественная, Вильсон жаждал учреждения институтов, которые устранили бы иллюзию конфликта интересов и позволили бы утвердиться подспудному чувству мировой общности. Франция – театр множества европейских войн, сама участник еще большего их числа, не давала убедить себя в том, будто столкновение национальных интересов лишь иллюзорно, или в том, что якобы существует некая вселенская, основополагающая гармония, пока что скрытое человечество. Две германские оккупации в продолжении 50 лет вызвали у Франции ужас перед новым раундом завоевания. Она стремилась заполучить весомые гарантии собственной безопасности и оставить задачу морального усовершенствования человечества на долю других. Но весомые гарантии предполагали либо ослабление Германии, либо твердое заверение в том, что в случае новой войны прочие страны, особенно Великобритания и Соединенные Штаты, выступят на стороне Франции. Страница 207. Поскольку против расчленения Германии выступала Америка, а коллективная безопасность представлялась Франции чересчур утопичной, виделось единственное решение проблемы Франции – обязательство Америки и Англии ее защищать. А именно этого обе англосаксонские страны всеми силами стремились на себя не брать. И поскольку такого рода обязательств в перспективе не возникало, то Франции оставалось выпрашивать для себя иные возможности для достижения собственных целей. Америку защищало ее географическое положение, а капитуляция германского флота и его передача победителям снимали опасения Англии относительно угрозы ее господству на морях. И одну лишь Францию за основу собственной безопасности просили взять общественное мнение. Ведший переговоры от имени Франции Андре Тардье утверждал: для Франции, как и для Великобритании и Соединенных Штатов, необходимо создание зоны безопасности. Морские державы создают для себя эту зону при помощи собственных флотов и благодаря ликвидации германского флота. Такую зону Франция, не защищенная океаном и не способная устранить миллионы немцев, обученных ведению войны, обязана создать при помощи Рейна посредством межсоюзнической оккупации этой реки. Смотри Тардье Андре. Правда о договоре. Индианаполис. Бобс. Мерил. 1921 год. Страница 165. И все же требование Франции об отделении Рейнской области от Германии шло вразрез с американским убеждением в том, что, кавычки, «такого рода мир будет противоречить всему, что мы отстаивали». Кавычки закрыты. Смотри, советник Вильсона Дэвид Хантер Миллер. 19 марта 1919 года. Миллер. Подготовка текста договора. Нью-Йорк, Лондон. Путманс Сонс. 1928 год. Том 5, страница 300. Американская делегация предвидела, что отделение Рейнской области от Германии и постоянное размещение там войск союзников вызовет вечное недовольство Германии. Британский делегат Филипп Кэр также заявил Тардье, что Великобритания считает наличие независимого Рейнского государства, кавычки, источником осложнений слабости. Если будут происходить локальные конфликты, куда они приведут? И если результатом этих конфликтов станет война, ни Англия, ни ее доминионы не проникнутся глубочайшим чувством солидарности с Францией, одушевлявшим их во время последней войны. Кавычки закрыты. Смотри, приводится в книге Тардье. «Правда о договоре», страница 173. Но французские руководители были гораздо менее озабочены будущим недовольством Германии, чем ее абсолютной мощью. Тардье стоял на своем, кавычки. «Вы говорите, что Англии не нравится, когда ее войска используются далеко от дома? Этот факт находится под вопросом. У Англии всегда были войска в Индии и Египте. Почему? Да потому что она знает, что ее граница проходит не по Дувру. И просить нас отказаться от оккупации все равно, что просить Англию и Соединенные Штаты затопить весь свой боевой флот». Кавычки закрыты. Смотри, Тардье, там же страница 174-175. Если Франции будет отказано в буфере, ей потребуются иные гарантии, предпочтительно в форме союза с Великобританией и Соединенными Штатами. Если надо, то Франция будет готова принять такую интерпретацию концепции коллективной безопасности, какая позволит достигнуть тех же результатов, что и традиционный альянс. Вильсон настолько стремился к учреждению Лиги наций, что время от времени выдвигал теории, обнадеживающие Францию. И в ряде случаев Вильсон характеризовал Лигу как международный трибунал, где будут разрешаться споры, меняться границы, где международные отношения приобретут столь желанную эластичность. Один из советников Вильсона, доктор Исайя Боуман, суммировал вильсоновские идеи в меморандуме, составленном на борту корабля, на котором они в декабре 1918 года направлялись на мирную конференцию. Лига должна была обеспечить кавычки, «территориальную целостность плюс позднейшее уточнение условий и уточнение границ, если наглядно проявится то, что совершилась несправедливость или изменились обстоятельства. И такого рода перемены будет легче осуществить тогда, когда улягутся страсти и проблемы можно будет рассматривать в свете справедливости, а не в свете, следующей сразу же за окончанием продолжительной войны, мирной конференции. Противоположностью подобному курсу было бы сохранение идеи наличия великих держав и равновесия сил, а эта идея всегда влекла за собой лишь агрессию и эгоизм и войну». Кавычки закрыты. Смотри меморандум Боумена от 10 декабря 1918 года. Личные бумаги полковника Хауза. Бостон, Нью-Йорк, 1926-1928 годы. Том 4, страница 280-281. После пленарного заседания 14 февраля 1919 года, на котором Вильсон впервые сообщил о своем понимании устава Лиги наций, он почти в всех же выражениях говорил со своей женой. Кавычки. «Это наш первый настоящий шаг вперед, ибо я теперь понимаю еще больше, чем когда бы то ни было, что как только Лига будет учреждена, она сможет выступать в роли арбитра и исправлять ошибки, неизбежные в мирном договоре, который мы в настоящее время пытаемся заключить». Кавычки закрыты. Цитата по Тилман Сетт. Англо-американские взаимоотношения на Парижской мирной конференции 1919 года. Принстон. United Press, 1961 год, страница 135. Согласно представлениям Вильсона, Лига наций должна была обладать двойным мандатом – добиваться претворения условий мира в жизнь и исправлять возникшие при этом несправедливости. Тем не менее, Вильсона при этом одолевало двойственное ощущение. Было невозможно найти хотя бы один исторический пример тому, как европейские границы корректировались бы посредством призыва к чувству справедливости или при помощи чисто юридической процедуры. Почти всякий раз они изменялись или защищались во имя национальных интересов. Страница 208. И Вильсон великолепно отдавал себе отчет в том, что американский народ даже самым отдаленным образом не был готов внести военный вклад в защиту положения Версальского договора. В сущности, идеи Вильсона должны были бы предвариться в институты, эквивалентные мировому правительству, к чему американский народ был готов в еще меньшей степени, чем к исполнению функций глобальной полицейской силы. Вильсон стремился уйти в сторону от этой проблемы, делая упор на мировое общественное мнение, а не на мировое правительство или военную силу в качестве крайней санкции против агрессии. В феврале 1919 года он так это описывал во время мирной конференции. «Посредством этого инструмента, Лиги наций, мы будем в основном и в первую очередь полагаться на одну великую силу, а сила эта – моральная сила мирового общественного мнения». Кавычки закрыты, смотри «Вильсон Вудро», обращение к третьему пленарному заседанию мирной конференции 14 февраля 1919 года. Документы Вудро Вильсона, том 55, страница 175. А то, чего нельзя будет разрешить при помощи мирового общественного мнения, бесспорно доведет до конца экономическое давление. Как говорится в меморандуме Боумана, кавычки, «в случаях, требующих дисциплинарных мер, безусловно, имеется альтернатива войне, а именно бойкот. Торговля, включая почтово-телеграфную связь, будет исключена для государства, виновного в преступном поведении». Кавычки закрыты. Смотри меморандум Боумана, личные бумаги Хауза, страница 281. Ни одно из европейских государств еще не видело подобного механизма в действии и не смогло бы заставить себя поверить в его эффективность. В любом случае, вряд ли можно было ожидать многого от Франции, которая потратила столько крови и средств для того, чтобы просто выжить, и в итоге очутилась перед лицом вакуума Восточной Европы и Германии, реальная сила которой была значительно больше ее собственной. Страница 209. Для Франции в этом случае существование Лиги наций оправдывалось одной единственной целью – активизировать военную помощь против Германии, если таковая понадобится. Древняя и к тому времени истощенная страна, Франция не могла заставить себя поверить в основополагающие принципы коллективной безопасности, а именно в то, что все страны должны оценивать угрозу одинаково, а если это так, то они должны будут прийти к идентичным выводам, как угрозе противодействовать. Если система коллективной безопасности не сработает, то Америка и, возможно, Великобритания всегда смогли бы защитить себя сами на самый крайний случай. Но для Франции такого самого крайнего случая не было. Она не имела права на ошибку. Было ясно. Если основополагающая опора на систему коллективной безопасности подведет, Франция, в отличие от Америки, не сможет вести еще одну традиционную войну и просто перестанет существовать. Таким образом, Франции не требовалась генеральная страховка. Ей нужна была гарантия применительно конкретным обстоятельствам. А в этом американская делегация ей решительно отказывала. Хотя нежелание Вильсона связать Америку чем-то большим, чем просто декларацией принципов, было понятно в свете испытываемого им давления внутри собственной страны, оно лишь усугубило дурные предчувствия Франции. Соединенные Штаты, следуя доктрине Монро, никогда не останавливались перед применением силы, а ведь именно эту доктрину Вильсон постоянно представлял в качестве модели нового международного порядка. И все же Америка напускала на себя скромный вид, когда вставал вопрос германской угрозы европейскому равновесию сил. Разве это не означало, что европейское равновесие в меньшей степени заботит Америку с точки зрения безопасности, чем ситуация в западном полушарии? Чтобы снять эту проблему, французский представитель в соответствующем комитете Леон Буржуа беспрестанно настаивал на создании международных сил или любого другого механизма, наделявшего Лигу наций возможностью автоматического реагирования на случай отказа Германии от условий Версальского урегулирования, ибо это был единственный повод к войне, представлявший интерес для Франции. В какой-то приходящий момент Вильсон даже готов был подыскать воплощение для этой концепции посредством включения в проект устава положения о гарантиях законной принадлежности земель странам мира. Но окружение Вильсона пришло в ужас. Эти люди знали, что Сенат никогда не ратифицирует положение о постоянных международных силах или бессрочных обязательствах военного характера. Один из советников Вильсона даже предположил, что положение о противодействии агрессии при помощи силы окажется неконституционным. Кавычки. Существенно важным возражением против подобного условия является то, что оно не имеет юридической силы, будучи составной частью договора, подписанного Соединенными Штатами, поскольку полномочия объявлять войну Конституции возложены на Конгресс. Война, автоматически возникающая в силу положения, проистекающего из условий договора, не есть война, объявляемая Конгрессом. Кавычки закрыты. Смотри, советник Вильсона Дэвид Хантер Миллер в книге Миллера «Подготовка текста договора», том 2, страница 49. В буквальном смысле слова это означало, что ни один из договоров союзного типа, подписываемых с Соединенными Штатами, не может носить обязательного характера. И Вильсон быстро вернулся на платформу доктрины коллективной безопасности в чистом виде. Отвергая предложение Франции, он назвал постоянный механизм принуждения ненужным придатком к Лиге наций, ибо само по себе существование Лиги являлось бы источником безграничного доверия во всем мире. Страница 210. Он утверждал, будто бы единственный метод заключается в нашем доверии к доброй воле нации, принадлежащих к Лиге. Когда придет опасность, придем и мы, но вы обязаны нам верить. Цитата по Бертсол Пол, «Версаль, 20 лет спустя», Нью-Йорк, 1941 год, страница 128. Вера, однако, не тот товар, который в изобилии пылится на дипломатических складах. Когда на карту ставится выживание нации, государственные деятели предпочитают более осязаемые гарантии, особенно если страна расположена столь неблагоприятно в географическом плане, как Франция. Убедительность американских аргументов покоилась на отсутствии альтернативы. Какой бы двусмысленный характер ни носили обязательства Лиги, все же они были лучше, чем ничего. Один из британских делегатов, лорд Сессил, говорил именно это, когда упрекал Леона Буржуа по поводу его угроз не вступать в Лигу, если в ее уставе не будет предусмотрен механизм принуждения. «Америка, — заявил Сессил Буржуа, — ничего не выигрывает от создания Лиги наций. Она могла бы устраниться от европейских дел и пустить их на самотек, занявшись при этом одними лишь собственными. Предложение о предоставлении поддержки, сделанной Америкой, практически представляет собой подарок Франции». Смотри цитату у Миллера. «Подготовка текста договора», том 1, страница 49. И все же, несмотря на множество сомнений и дурных предчувствий, Франция в итоге подчинилась грустной логике аргументации британца и согласилась с тавтологией, содержащейся в статье 10 Устава Лиги наций. Кавычки. «Совет даст рекомендации по поводу средств, при помощи которых будет выполнено данное обязательство, то есть сохранение территориальной целостности». Кавычки закрыты. Смотри цитату Миллера «Подготовка текста договора», том 2, страница 727. Иными словами, в экстренном случае Лига наций согласится на то, на что сможет согласиться. Конечно, именно это и делали все нации мира даже тогда, когда устава Лиги не было и в помине. И подобная ситуация как раз и была тем самым обстоятельством, ради которого заключались традиционные альянсы, вводившие формальные обязательства о взаимной помощи в конкретно определенных случаях. Французский меморандум недвусмысленно подчеркивал неадекватность предлагаемых мероприятий Лиги по обеспечению безопасности. Кавычки. Если предположить, что вместо военного взаимопонимания на случай обороны, пусть даже весьма ограниченного, которое имело место между Великобританией и Францией в 1914 году, единственным связующим звеном между обеими странами были бы соглашения общего характера, наличествующие в уставе Лиги, британское вмешательство произошло бы не столь быстро, и победа Германии была бы обеспечена. И потому мы полагаем, что при нынешних обстоятельствах помощь, предусматриваемая уставом Лиги, может прийти слишком поздно. Кавычки закрыты. Смотри, цитата у Тардье, «Правда о договоре», страница 160. Как только стало ясно, что Америка отказывается ввести в устав какие-либо конкретные обязательства по обеспечению безопасности, Франция вновь подняла вопрос о расчленении Германии. Она предложила создать независимую Рейнскую республику в качестве демилитаризованной буферной зоны и изыскать поощрительные меры для подобного государства путем освобождения его от уплаты репараций. Когда же Соединенные Штаты и Великобритания это предложение проигнорировали, Франция выдвинула идею, чтобы как минимум Рейнская область была отделена от Германии до тех пор, пока институты Лиги не обретут полную силу, а ее механизм принуждения не будет опробован. Страница 211. В попытке ублажить Францию, Вильсон и британские лидеры предложили вместо расчленения Германии такой договор, который бы гарантировал новое урегулирование. Америка и Великобритания согласились бы прибегнуть к войне, если бы Германия договоренность нарушила. Это условие было весьма сходным с договоренностью между союзниками на Венском конгрессе, достигнутой, чтобы подстраховать себя против Франции. Но имелась весьма существенная разница. После наполеоновских войн союзники искренне верили в наличие французской угрозы и разрабатывали на этот счет меры безопасности. После Первой мировой войны Великобритания и Соединенные Штаты не верили по-настоящему в германскую угрозу. Они предлагали эту гарантию, не будучи убеждены в ее необходимости и не обладая твердой решимостью воплотить ее в жизнь. Представитель Франции торжествовал, называя британские гарантии беспрецедентными. Великобритания время от времени вступала в союзы временного характера, утверждал он, но еще никогда не брала на себя постоянные обязательства. Кавычки. «По временам она одалживала свою мощь, но она никогда не обязывала себя заранее ее предоставлять». Кавычки закрыты. Смотри цитату у Тардье. «Правда о договоре». Страница 202-204. Предлагаемое обязательство со стороны Америки Тардье считал в равной степени знаменательным отходом от ее исторически сложившегося изоляционизма. В своей жажде обрести формальные гарантии французские руководители не обратили внимания на тот ключевой факт, что беспрецедентные решения англосаксонских стран явились в первую очередь тактическим ходом, чтобы побудить Францию отказаться от требования расчленения Германии. В международной политике термин «беспрецедентный» всегда вызывает подозрения, поскольку фактические масштабы нововведения всегда ограничены историческими предпосылками, внутренними установлениями и географическим положением. Если бы Тардье был посвящен в то, как отреагировала на сделанное предложение американская делегация, он бы сообразил, сколь эфемерна на деле эта гарантия. Советники Вильсона единодушно возражали своему шефу. Разве новая дипломатия не была специально придумана, чтобы покончить с подобного рода национальными обязательствами?